Супермаркет гильдии. Москва. Улица Большая Лубянка. 1 августа. Среда. 12:16. Когда Кортес поднялся на второй, предназначенный исключительно для жителей тайного города, этаж супермаркета гильдии, на глаза ему сразу же попался Биджар Хамзи, бесцельно нарезающий круги по обширному холлу. Точнее, не совсем бесцельно. По мечтательно затуманенным глазам Шаса и тому, как он потирал руки, наемник догадался, что Биджар увлеченно подсчитывает прибыль. «Кортес!» Увидев наемника, Хамзи широко улыбнулся. «Рад, рад! Искренне рад видеть тебя, дружище!» Он подошел поближе и заговорчески понизил голос. «Слушай, Кортес, я всегда считал хванов замечательными клиентами, но эти — это что-то особенное. Что ты с ними сделал?» «Они только что с Алтая», — пробурчал наемник, догадываясь, что банковский счет четырехруких изрядно похудел. «Все хваны с Алтая», — махнул рукой Биджар, — «здесь их не разводят». Повинуясь его знаку, вышколенный официант поднес собеседникам два бокала коньяка. «Но обычно они оттуда прибывают такими... ну, робкими, что ли, а эти...» В словах Шаса была доля истины. Молодые хваны, впервые попавшие в тайный город, сразу же направлялись в магазины гильдии, где община приобретала для них документы, одежду и прочие милые безделушки, необходимые для жизни в человском мире. Новички вели себя очень скромно. Во-первых, они еще не имели личных сбережений, и все расходы оплачивала община. Во-вторых, сковывало обязательное присутствие опытного товарища. Ну а в-третьих, переход из алтайской вольницы в город действовал на четырехруких угнетающе. Кортес с удовольствием пригубил коньяк и пояснил. «Мубу и Леку отправили на плантацию по приказу ордена». «Ах, вот оно что!» В черных глазах Шаса вспыхнули плутовские огоньки. «Надо было договориться с чудами, чтобы они почаще ссылали четырехруких на историческую родину». «Неужели все так плохо?» улыбнулся Кортес. «Да как раз наоборот!» с энтузиазмом воскликнул Биджар. «Все очень хорошо!» В устах Шаса эти слова имели только один смысл. «У них остались деньги?» поинтересовался наемник. «Немного». «Надо было дать им по 5000 на брата», подумал Кортес. «Они свалились отсюда в холщовых штанах, лаптях и с веером в каждой руке», увлеченно рассказывал Хамзи. «Грязные, как пятки спящего, а еще потные и перепачканные какой-то пыльцой. Я даже решил, что их занесло в супермаркет по ошибке». «Видимо, обрадованные хваны прыгнули в портал прямо на поле», догадался наемник, пока Нера не передумал. «Ну, поэтому после того, как ты проявил неслыханную щедрость и согласился оплатить их счета, я отправил оборванцев в свою комнату отдыха». В супермаркете гильдии можно было получить массу дополнительных услуг, и Кортес не сомневался, что поход четырехруких в душевую кабинку Биджара будет оценен отдельной строкой в итоговом счете. «Ну, в общем, пока они уговаривали бутылку текилы и выливали на себя мои дезодоранты, их отмыли, постригли, подобрали одежду. Заодно они согласились арендовать у меня машину!» Кортес поперхнулся, проклиная мотовство хванов, но вовремя вспомнил, что выданных им денег не хватило бы на покупку нового автомобиля. «Могли бы дождаться меня!» «Сейчас они подбирают себе оружие в боевом зале». «То есть одежда, оружие, документы, мелочи вроде телефонов и машина», — резюмировал наемник. «И ремонт комнаты отдыха», — невинно добавил Биджар. «Они перепачкали ее пыльцой?» — осведомился Кортес. «Нет, они свалили в кучу свои деревенские шмотки, лапти, штаны, веера и подожгли ее. Можешь пойти посмотреть. Сейчас мы как раз проветриваем помещение». Бурная радость вернувшихся в город хванов произвела впечатление на наемника. Кортес отдал пустой бокал официанту и покачал головой. «Пойду поговорю с этими счастливчиками». Где находится арсенал супермаркета, наемник знал. Муба и Лека были обнаружены развалившимися в глубоких кожаных креслах, предназначенных для посетителей боевого отдела. Умиротворенные физиономии четырехруких наводили на мысль о целом бассейне сметаны и двух котах, лежащих в шезлонгах на его бортике. В полузакрытых глазах земледельцев читался плохо скрываемый восторг, а на появление наемника они отреагировали дружескими улыбками и вялым шевелением конечностей. «Кортес!» — пробурчал Муба. «Честно говоря, я не рассчитывал, что ты исполнишь свое обещание, тем более так быстро». «Время поджимает, друзья», — объяснил наемник, и, дождавшись, когда официант закроет за собой дверь, достал из кармана маленькую черную пирамидку. «Будем говорить о деле?» — понял Муба. Наемник кивнул, поставил на столик и активизировал оберег темного двора. Разместился в соседнем с Хваном кресле, забросил ногу на ногу и внимательно оглядел четырехруких. «Скажу откровенно, друзья, для того, чтобы заказчики согласились на ваше участие в деле, мне пришлось поручиться лично». Лека слегка покраснел. «Слушай, если тебе Биджар нажаловался, что мы сожгли его душевую, так это ерунда. Ну, мы просто пошутили». «Не об этом речь», — Муба прервал молодого напарника и посмотрел на наемника. «Мы знаем правила, Кортес. Ты подключаешь нас к контракту, и все, что мы услышим, услышим только мы». «Что бы вы не услышали», — уточнил наемник. Муба жестом дал понять, что напоминание излишне. Кортес кивнул, выдержал небольшую паузу, а затем будничным тоном сообщил. «Челы научились синтезировать золотой корень». Пару минут Хваны переваривали услышанное, а затем переглянулись. «Это ставит под угрозу бизнес нашей семьи», — сглотнул Лека. Он уже пожалел, что пообещал молчать. «Великие дома знают об этом?» — поинтересовался Муба. Кортес задумчиво побарабанил пальцами по мягкому подлокотнику кресла. «Не все». «Хорошенькое дело! Клянусь кишками спящего!» Хваны снова переглянулись. «Орден, разумеется, не в курсе». «Разумеется». «А твои заказчики — это...» «Темный двор». «Я мог бы и не спрашивать», — проворчал Муба. «Не все так плохо, как может показаться на первый взгляд, друзья», — усмехнулся Кортес. «И ваше участие в операции — лучшее тому подтверждение. Если бы навы хотели лишить семью Хван бизнеса и монополизировать производство золотого корня, они бы никогда не согласились на ваше присутствие». «Ты же сказал, что тебе пришлось поручиться за нас». «Поручиться в том, что вы не проболтаетесь. В настоящее время Темный двор озабочен поисками производителей синтезированного золотого корня. Навы собираются найти их и уничтожить». «Тогда почему Сантьяго не объявит об этом?» — удивился Лека. «Если поднять на ноги весь тайный город, дело пойдет гораздо быстрее». «Потому что Зеленый дом захочет заполучить эту штуку для себя», — проворчал более опытный Муба. «Синтез золотого корня — лакомая приманка для людов». Четырехрукий переключился на наемника. «Но почему навы не сообщили ордену? Для чудов золотой корень почти так же смертелен, как и для навов. Уверен, что рыцари стали бы хорошей подмогой». «То, что знают двое, знает и свинья», — негромко ответил Кортес. «Сантьяго не хочет рисковать. Кроме того, тайный город и так стоит на ушах». Наемник кратко рассказал Хванам о Стиме, подпольной фабрике и малых вратах глубокого бестиария. «Как видите, друзья, проблем хватает. Ситуация напрямую затрагивает интересы всех великих домов. Поэтому ваше участие будет по достоинству оценено орденом». «Скорее чуды разозлятся на нас за то, что мы не сообщили им все подробности. Вы связаны обязательствами», — тонко улыбнулся Кортес. «Ладно», — вздохнул Муба. «Что мы должны делать?» «Сейчас мы просчитываем притоны. Пытаемся выйти на след производителей Стима через распространителей. — сообщил наемник и положил на столик лист бумаги. «Так, здесь адреса, которые вам надо проверить. Работа нудная, но другого пути пока нет. Вот фотография Вероники Пономаревой». К бумажке на столе добавилась карточка. «Мы уверены, что она употребляла Steam, но не знаем, где она его брала». «То есть допрашиваем драгдилеров насчет Стима и этой девицы», — резюмировал Лека. «Совершенно верно. Интересуют любые следы, даже самые невнятные. Сейчас у нас нет ничего. Если нащупаете что-нибудь, никакой самодеятельности. Сразу же вызывайте подкрепление». «А если мы засечем эту девицу?» «Только наблюдение», — Картес помолчал. «Не забывайте, что рядом с ней будет ошиваться Ктулху, и мне бы не хотелось принять участие в ваших похоронах». «Понятно. А что же мы можем делать во время поиска?» «Все, что сочтете необходимым. Сантьяго гарантирует нам полную защиту темного двора». Хваны плотоядно ухмыльнулись, и наемник вдруг подумал, что не стоило давать четырехруким такую свободу действий.